Глава 38. Мирон. Меня корёжит от нее, как от наркоты вставляет. Я, правда, не могу себя контролировать. Я думаю о ней сутками напролет, и мои ноги сами несут меня в квартиру к Диане. Чем больше времени проходит, тем больше и сильнее я ее желаю. Становлюсь при этом каким-то одержимым, поехавшим маньяком. Мне не хватает секса. Очень. Я только со своей рукой в душе развлекаюсь, и все. Никаких шалав, никаких прочих девок не интересует. От Веры меня с каждым днем тошнит все больше и больше. Я не знаю, что со мной происходит. Это какой-то отвал башки. Я просто не могу успокоиться. И не успокоюсь, пока не получу свою ведьму. Все обиды прошлого стали какой-то мелочью, потому что я смотрю на Диану и понимаю, что она хорошеет с каждым днем. Беременность ей очень идет, она словно стала ее украшением. От Дианы излучается невероятное тепло, сплошная нежность. Я на подсознательном каком-то уровне улавливаю у нее пробуждение материнства. Наблюдая за Дианой со стороны, за ее повадками, за тем, как она бережно поглаживает свой красивый животик, любуясь отражением в зеркале, я понимаю, что эта девушка станет прекрасной мамой. Я узнал ее намного больше, чем до того случая с ее воровством. Вот теперь я реально засомневался в ее виновности. Вспомнил, как мы однажды поднимались в лифте домой, и туда залетел мотылек. Диана не успокоилась, пока его не поймала и не выпустила в окно на свежий воздух. Вот уж девчонка. Несла его в ладошках до самой квартиры и очень переживала за какую-то там букашку. Но чем не доказательство того, что эта девчонка — ангел? Хотя по себе людей не судят, но я решил поднять тему заново. Нанять других людей, провести расследование еще раз. Хоть я уже дважды пытался, мне демонстрировали один и тот же результат. Хочется на все забить, лесом все послать. А что же делать с Верой? Нахрен не знаю, она меня бесит. У нее в голове, кроме шмоток, косметологов, вечеринок, ничего. Пустая кукла с мозгами, как у курицы. Пусть они и одинаковые внешне, но уже в который раз я убеждаюсь, что одинаковые у них только ДНК. И то с рождения. С возрастом оно меняется в зависимости от воздействия окружающих факторов. Я стал реже появляться дома. Вера, естественно, мне названивает, достает вопросами и уже конкретно начинает выводить меня из себя. Я знал, что девица особенная, не подарок, но думал, у нас может получиться. После свадьбы люди меняются. И моя жена изменилась, но не в лучшую сторону, как бы хотелось. Так или иначе, но наш брак был договорной. Сейчас я жалею, что выбрал не тот путь. Вера даже ни разу в руках сковороду не держала. Постоянно пичкает меня ресторанной едой, щелкает деньги с карты, как семечки. За прошлый месяц она спустила пару миллионов запросто, как нифиг делать. Я знал, что она развлекалась на Ибице не только с подружками. Нет, это не жизнь. Как я от этого устал. Как же хочется тишины, покоя, уютного семейного очага, трудолюбивую, заботливую жену, которая бы встречала меня с работой с улыбкой на лице, провожала на кухню и угощала тем, что она приготовила сама своими заботливыми ручками. Потом, после сытного ужина, садила мне на руки своего сынишку, чтобы мы с ним играли до тех пор, пока не наступит тихий час. А не шлялась по барам и возвращалась в хлам бухой в 3 ночи. Да, и такое бывало. Однажды я держал Верины волосы над унитазом, пока она блевала после вечеринки в Москва-Сити. Подумав об этом дерьме, я схватил бутылку и напился прямо у себя в кабинете в компании, глядя на те бумаги, которые мы с Кулагиным подписали. Еще и эти кадры. Евгений и Антонина. Ни разу не поинтересовались, как поживает их вторая дочь. Разве что Антонина периодически названивает и как бы пытается влезть в мою личную жизнь. Мирон, если честно, нам с Евгением не нравится вся эта затея с этой Дианой. Надо бы заставить ее сделать аборт. Мне пришлось рассказывать всю правду о том, что Диана будет вынашивать нам ребенка. Но я заверила их, что у нас только деловые отношения. Она наша с Верой суррогатная мать. Было тяжело признаться им в этом. Был даже скандал, но мы его уладили, смирились практически. Теперь от этих слов хочется блевать. Как я мог такое говорить? Жалею. Как же сильно жалею, что связался с этой семейкой. Денег у меня теперь валом. Кулагин — превосходный партнер и прирожденный бизнесмен. Но сейчас у меня такое ощущение, будто меня валяют в грязи. Хочется забыть все. Хорошенько отмыться от этой вонючей грязи. Начать новую жизнь. Так, чтобы в душе было спокойно и чувствовался идеальный комфорт. Аборт? Вот черт, вы серьезно? Она ваша дочь. Вообще, как вы можете так относиться к Диане? Почему вы избегаете встреч с ней и любого общения? Накипело, я сорвался. Антонина начала что-то там возмущенно трещать в трубку, но я быстро сбросил вызов. Отключил телефон. Не хочу с ними разговаривать, у меня нет слов. Я не понимаю, как так можно относиться к родной дочери. Или, может быть, девочки им не родные? Я застыл. Меня осенило. Любопытная гипотеза. Как бы это проверить? Попробую немного позже, сейчас займусь главным вопросом. Я набираю номер Сергея. Да, господин Доронин. Хочу, чтобы ты еще раз перерыл весь архив, залез в каждую камеру. Каждую. Опросил заново весь персонал. Связался с партнерами, конкурентами, со всеми нахрен. Кто хоть малейшим образом связан с тем инцидентом со сливом паролей конкурентам. Но что но? Так уже ведь проверяли. Мирон Маркович, извините, конечно, но это уже какой-то перебор. Что ты сказал? Молчание. Меня берет злость. Давно я не чувствовал себя таким заведенным. Кажется, из-за такого прилива злости у меня открылись глаза на правду и начало светлеть в башке. Бросаю трубку. Хотел уволить мгновенно, но не по телефону, чтобы не спугнуть, если что. Он пока мне нужен. Сергей ведет себя слишком подозрительно. Почему я не проверил его раньше? Да нет же, проверял. Но ничего плохого за ним не заметил. В голове вспыхнула идея. Я знаю, на кого можно положиться на 100%. Беру телефон, набираю еще один номер. На том проводе отвечают с третьего гудка. Довольный, с ноткой власти, голос мужчины. «Артур, друг! Как твои дела?» Я рассмеялся. «Давно тебя не слышал, Мирон, вот это сюрприз. Я прекрасна, вот о женитьбе подумываю». «Да ты что? Кто невеста?» «А то ты не знаешь», — мурчит он в трубку. «Она? Та сладкая малышка?» «Вау-вау, слюни подбери, я ярый собственник». «Прости, прости», — я продолжал смеяться. «А как же маман?» Она тебе не простит такого выпада. Это ж прямой удар по ее гордыне. Ну ты даешь. А что, маман? Плевать я хотел на ее хотелки. Сделаю, как хочу, и все. Ничто, никто никогда не посмеет разрушить наши отношения. На свадьбу хоть пригласишь? Обижаешь. Станешь моим свидетелем? Шутишь? Ну, конечно. На самом деле новость о свадьбе я пока держу в секрете. Ты первый, кто узнал. Супер. Я очень рад. Мила, приятная девушка. Мне она с первого взгляда понравилась. Доронин, я тебе твои глаза выколю. У тебя баб мало? Да шучу я. Я же комплимент делаю. С благими намерениями. Так что насчет тебя? Как там Вера? Меня что-то скривило от этого имени и от вечно недовольной холеной рожи жены. Она опять себе губы накачала, так что ее рот стал похож на задницу павиана. Фу. «Развод хочу», — вздыхаю. «Не люблю ее. Устал от всего, в общем. Устал от денег, власти, гонки этой вечной за рейтингом. Я хочу семью настоящую. Детишек хочу. Жену нежную, тихую, заботливую. а не это чучело размалеванное, которое в хлам пьяное вваливается в дом посреди ночи, еще и путает наш дом с соседским. Да это был гребаный стыд. Ничего себе подробности. Сочувствую. Ты прав, я очень доволен, милый. Сравнивая Виолетту и Милу, это как ад и рай. Все-таки я ни капли не жалею, что выбрал себе невесту тихую, скромную и из простой семьи. И мама у нее приятная женщина. Такая же светлая, небалованная деньгами и дорогими шмотками. Общаясь с ними, отдыхаешь душой. Можно на любые темы запросто потрындеть. Хватит уже, наигрался. Надоело быть всегда первым, вот честно. Даже если порву отношения с Кулагинами, мне на жизнь хватит. Королев присвистнул в трубку. Понял. Кто так в сердце твоем глубоко засел и покоя не дают, а? Неужели Диана? Сестра Веры. Ты прав. Да нахрен все. Делай так, как хочешь, иначе потом пожалеешь. Не упусти свой шанс. Есть одна проблема, ты ведь знаешь, я рассказывал. Ты про то, что она тебя обчистила? Да, но что-то сопротивляется внутри меня. Не верит, что это она. Вначале я был на эмоциях, теперь, когда успокоился, хочу опять все перепроверить. Но... Понимаю, что в компании завелась крыса, да не одна. Хочу, чтобы ты теперь провел свое личное расследование, подключив свои тайные каналы. Сможешь? У Артура власти и возможностей больше. Он, мать его, царь, который живет на Рублевке и регулярно ходит в баню с мэром. Смогу. Не вопрос. Я кину тебе контакты с сообщением одного человечка прекрасного. Он быстро во всем разберется. Отвечаю. Даю гарантии. Крысу за 5 минут из норы вытаскивает. Спасибо. Я буду твоим должником. Все путем. Обращайся. Окей. Я с нетерпением жду приглашения на свадьбу. Но сначала я бы хотел видеть тебя на отдыхе, где-нибудь на Ибице. Что скажешь? Отдых будет семейным. Не знаю. Вздыхая, массируя пальцами виски. Пока не знаю, Диане рожать скоро. Сейчас еще и развод, походу, будет. Я понял. Тогда держись и давай будем на связи. Договорились. Я кладу трубку, но следом набираю еще несколько номеров, договариваясь о расследовании. Закончив переговоры, открывая в телефонной книге номер Веры. Смотрю на ее выпендрежную фотографию и хочется удалить нахрен. Все удалить. Ее фото, СМС, номер. Но сейчас я должен ей позвонить. Хватит. Пора поставить точку, сколько можно себя самого насиловать. Набираю ее номер. Читаю гудки. Разговор будет жутким, скандальным. Даже без угроз, чувствую, вообще не обойдется. Я собираюсь заявить ей, что между нами все кончено, и я требую развод. Уже представляю, с какой жадностью она пожелает меня облапошить. Вера в последнее время вообще стала похожа на какую-то выдру. Алкашку. От нее постоянно разит алкоголем, а лицо украшают жирные темно-фиолетовые синяки. Поэтому я стал намного реже появляться в доме, прикрываясь командировками. Я стал ночевать у Дианы. Вера не отвечает. Звоню еще раз. То же самое. Нервно стучу телефоном по ладони. Что-то меня это все напрягает. Решаю немедленно поехать в здание компании, чтобы встретиться там с Ренатом Матвеевым, тем самым спецом, которого мне порекомендовал Артур. Сажусь в тачку. Мы с водителем отъезжаем от дома. Как вдруг, спустя 10 минут пути, мой телефон оживает трелью входящего звонка. Я вижу номер охранника, коллеги Александры. Странная сухость распарывает горло. Верный признак нехорошего предчувствия. Слушаю. «Мирон Маркович! Мирон Маркович! Беда!» Голова резко закружилась, я схватился за спинку кресла. «Что случилось, Олег?» «У Дианы, у нее роды начались стремительные». «Что ее?» Вскочил на ноги, треснувшись головой о крышу авто. «На скорой везут сейчас в родзал». «Блин». «Игорь, разворачивай. В роддом немедленно, на всех газах». «Слушаюсь». «Твою мать». Стараюсь дышать, но у самого сердца на вылет. Почему? Как? И где? В каком она состоянии? Стабильная. Отключалась, но пришла в себя. Ты сейчас где? За ними мчусь, сопровождаю. Ясно, я скоро буду. Врачи что говорят? Стресс спровоцировал роды. Но паниковать не стоит, так как плоду 37 недель. Что еще за стресс? Блин. Почему-то в мыслях образ Веры возник. Наша с ней ссора последняя. Когда я сообщил, что хочу подать на развод. В нее стреляли. Да твою ж мать! Сука, кто? Вера, ваша жена. В глазах помутнело. Я почти выронил на пол телефон. Да ты шутишь! Откуда у нее пистолет? Да и как она Александру обошла? Подробности мне неизвестны. Она напала из-под тишка, незаметно. Александра предприняла меры и закрыла Диану собой. Такого просто никто не ожидал от Веры. Нет слов. У меня нет ни одного гребаного слова на уме. Это еще не все новости. Александра ранена, и в тяжелом состоянии ее доставили в реанимацию. Тварь, сука проклятая, я урою ее. Урою сам, своими руками, клянусь. Убью. На проводе звучит хриплый вздох. Не убьете, Вера. Она мертва, господин. Убегая, выскочила на дорогу, ее сбила машина. Перелом шейных позвонков, удар головой, моментальная смерть. Теперь я выронил телефон из рук. Слетал, блин, в командировку. Да что за нахрен там случился?